Пятый год перед исчислению нового мира. Побережье, к западу от форта Ли. Грузовики неторопливо двигались вдоль берега, а мы на джипе прикрывали их со стороны саванны. Иногда мы уходили вперед, внимательно осматривая окрестности. После форта все стали осторожнее. Мы даже пулемет поставили на турель, закрыв его чехлом от пыли. Как это ни глупо прозвучит в диких-то землях, но нарваться на засаду никому не хотелось. Хотя, если бандиты где-то рядом, не такие уж и дикие эти земли. За две недели прошли всего 400 километров, без приключений и больших поломок. Разные мелочи, вроде пробитых шин, в расчет не берем. Спасибо ребятам из портовых мастерских, машины подготовили на совесть. Несмотря на это, во время остановок Козин и Шая частенько торчали задницами кверху, копаясь под капотами грузовиков. Правда, больше для порядка, чем по необходимости. В общем, наши ученые-протеже занимались своими делами, а мы с парнями своими. Еще через трое суток добрались до небольшой, но довольно глубокой бухты. Она врезалась в берег правильной окружностью диаметром около 200 метров. Выход в море был тесным и довольно опасным. Отвесные скалы оставляли узкий проход, украшенный по краям белой пеной бурунов. Идеальное место для стоянки катеров и яхт. Что-то большое просто не поместится в проходе. Здесь мы сделали продолжительную остановку, встали лагерем и зависли на целую неделю. Почему и зачем? С этими вопросами к Чамберсу и Биллу Тернеру. Или к Насте с Никоненко. Это они шумной толпой бродили по окрестностям, не обращая внимания на все остальное. Под всем остальным подразумеваю местную живность. Самых активных и хищных представителей мы отстреливали на подходе, а тех, кто поспокойнее, отгоняли свистом и криками. Лагерь развернули неподалеку от береговой кромки. Она здесь пологая, усеянная мелкими валунами и редкими зарослями кустарника. Кусты росли какими-то непонятными пучками, как небрежно разбросанные клумбы в парке. Грузовики поставили борт о борт и натянули между ними парусину. В стороне сложили из камней круглый очаг, ближе к воде поставили палатку и устроили в ней душевую кабину. В конце дня там выстраивалась длинная очередь. Купаться в заливе никто не рисковал. Кстати, о тенях в море. Большие и круглые тени, замеченные мной у побережья форта, оказались местными черепахами. Новоземельная разновидность изумляла своими размерами. По рассказам Тернера, в районе Линкольна он таких не встречал. Билл утверждал, что это близкие родственники земных кожистых черепах. Джерри Стаут с ним не соглашался. И они проспорили весь вечер, подходят ли местные черепахи под определение или нет. Я в этом не специалист, но выглядели черепахи впечатляюще. Размах передних ласт у них был около 7 метров. Тело продолговатое и, что интересное, украшено острым костяным наростом, похожим на уменьшенный акулий плавник. Ничего нового в сухопутном животном мире я пока не увидел. Большую ящерицу, которая так напугала Эндрю на переправе, добыли вчера вечером. Кстати, сам Прат ее и застрелил, отомстил за испуг. Она имела неосторожность приблизиться к лагерю ближе, чем на 500 метров, чем наш коллега и воспользовался. Снял вторым выстрелом. Первой пули не хватило, хотя Эндрю попал точно в голову. Крепкая тварь. Трофей достался Джерри. Он копался с таким удовольствием, что даже улыбаться начал. Рисовал, фотографировал и что-то измерял. Фанатик. Так продолжалось до тех пор, пока однажды вечером не начался шторм. Не скажу, что очень сильный, но оказаться в море в такую погоду мне бы не хотелось. В бухте, закрытой скалами, было относительно спокойно. Но нашу душевую чуть не унесло ветром. Пришлось убрать. На следующее утро, едва начало светать, меня разбудил Эндрю. «Что случилось, брат?» «Слушай, Нардин, может, мне и показалось, но, по-моему, к западу отсюда видел дым». «Дым?» «Да, слабый такой. Может, кто-то разжег костер или что-то похожее. Думаю, не больше километра отсюда». «Хм, интересно». Сон как рукой сняло. Я быстро оделся, отобрал у Рина свою панаму, накинул разгрузку и проверил магазины. К автомату пристегнул подствольник. Из ящика достал гранаты для него и разложил по карманам жилета. Карим стоял рядом с нашим джипом и допивал кофе. Они с Эндрю дежурили под утро и еще не ложились. «Так», — я повернулся к Прату. «Мы с Каримом проверим. Разбуди Чамберса, Козина и вообще, будьте настороже. Костер не разжигайте». «Окей, удачи. И смотрите, осторожнее там». «Не переживай, мы только посмотреть». Эндрю не ошибся насчет расстояния. Километр прошли без приключений и ничего не обнаружили. Карим хоть и курит, как паровоз, но нюх у него собачий. Вот и сейчас он потянул носом, посмотрел на меня и кивнул. Ну, раз так, то дальше пойдем аккуратно, можно сказать, на цыпочках. Судя по мысу, который мы видим за скалой, впереди еще одна бухта. Здесь весь берег изрезан такими, пусть и не столь большая, как наша, но тоже вполне приличная. И закрыта от морской волны хорошо. Мы медленно поднялись по откосу и забрались на самый верх. Того, что нас могут заметить, не боялись. В этих расщелинах между скалами можно хоть машину спрятать. Прямо под нами песчаный пляж, где рядом с берегом стояла парусная лодка. Точнее, была парусной. До вчерашнего шторма. Сейчас на месте мачты сиротливо торчит короткий обломок. Один из бортов здорово поцарапан, а две доски в районе кормы вырваны напрочь. Рядом с берегом тлеет костер. В лодке три человека, еще один на берегу. Надо понимать, что ребята влипли в небольшую переделку. Прямо на песке небрежно брошены рюкзаки. Оружие лежит сверху. Три русских калашникова и мосинская винтовка. Рядом на куске зеленого брезента лежит лодочный мотор со снятой крышкой и какие-то инструменты. Карим поднес к глазам бинокль. Долго разглядывал этих парней и вдруг усмехнулся. Потом передал мне бинокль и кивнул. «А ну-ка, посмотри!» «Кто это здесь такие, что шая улыбку давит?» «Да уж. А говорят, что мир тесен. Врут и не краснеют, мерзавцы эдакие». Я перевел взгляд на Карима, и он пожал плечами. «Вроде ничего страшного, можно и поговорить со страдальцами, если осторожно, конечно». «Прикрой!» Я возвращаю Кариму бинокль и аккуратно спускаюсь вниз. Он молча кивает и устраивается поудобнее. «Береженого Бог бережет», как любит говорить Козин. «Теперь надо обойти эту скалу и спокойно выйти к пляжу, со стороны саванны. Лучше, чтобы эти мальчики заметили меня заранее. Кто их знает, этих водоплавающих? Мало ли, что им в голову стукнет. Тем более, что на мирных переселенцев эти парни совсем не похожи». «И кто это такой богатый причапал?» Навстречу мне от костра поднимается молодой парень. Здоровый, руки длинные, как у гориллы, и ходит, сгорбившись, будто стесняется своего роста. «Тихо, тихо!» Я развел руки в стороны. «В лодке хозяин твой сидит, вот его и зови». «Ну да, а как же, взял он к тебе и побежал». «Хайло, заткни!» Резко обрываю этого полуголого клошара и повторяю. «Зови хозяина, скажи, что Поль Нардин в гости пришел». «Вижу, вижу, вижу и не верю своим глазам». Из лодки выпрыгнул плотный мужчина. Он до черна загорел и кажется, что стал еще крепче. «Какие люди! И снова здравствуйте, гражданин начальник!» Я мысленно усмехнулся. Когда Демидов назвал меня гражданином-начальником, его парни моментально насторожились. Видно, с историей ребятки. По их виду заметно, что с историей, и не одной. Все тела в сизых татуировках, но Демидова слушаются с полуслова. Хорошая у него дисциплина. «Нашли начальника. Начальники в Порто-Франко по барам штаны просиживают, а не по саванне бродят. Какими ветрами в этих краях? Смотрю, что исполнили свою мечту и все-таки купили лодку с парусом». «Удивил ты меня!» Демидов даже головой покачал. «Ты откуда здесь взялся?» Вроде и приветливо спрашивает, а в глазах темной водой тревога плещется. Осторожничает наш старый знакомый и правильно делает. Человек он с опытом, жизнью не раз битый, знает, что доверять нельзя, никому и никогда. «Это вы меня удивили!» усмехнулся я. Стою спокойно, руками не размахиваю, автомат мирно висит на плече. «Мы-то что? Мы люди маленькие!» — он усмехнулся. «Живем себе потихоньку, земли здесь дикие, людьми неисхоженные. А тебя, смотрю, тоже по диким землям бросает. Опять по службе. А приятель твой где? Чернявый такой. Карим?» «Приятели все здесь, спину прикрывают. Вас-то я знаю, а вот приятелей ваших нет». «Но раз меня знаешь, то и с ними познакомишься. Прошу к столу. Пока суть до дела, посидим, чайку попьем. Зови своих приятелей. Нечего вам здесь опасаться». Ну, если так. Несколько минут спустя мы сидели у костра и пили крепкий чай. Крепкий — это не то слово. У меня глаза на лоб полезли. Мы с Каримом даже воды попросили, чтобы разбавить. Парни усмехнулись, но воды принесли. «А куда теперь направляетесь?» «В этот, как его, прости господи, в китайский форт». «Куда?» «Есть здесь на побережье, Форт Ли называется. Наверное, китайцы заложили». «И часто туда ходите?» «Да нет, не особо. 3 недели назад были. Аккурат, когда к ним большой корабль приходил. Закупили кое-что по мелочи. Солярку, патроны, чай. Сейчас по другому делу. Лепила нужен». Демидов увидел, что я не понял, и пояснил. «Медик, в общем, для Эверьяна, дружка моего. Ну, ты его помнишь. Ходили мы с ним на охоту и нарвались на гиену. Они здесь здоровые, как тигры на Амуре. Стареет мой кореш, уже не такой быстрый, как в молодости. Раньше, бывало, на медведя в одиночку ходил. В общем, сильно она его порвала. Пока что держится, но торопиться надо. А тут это... Как же вы там без медиков живете? «Да был у нас доктор!» Демидов только рукой махнул. «Неплохой мужик, а погиб глупо. От аппендицита. Вот и приходится форт гнать. А тут шторм, чтоб его побрал. Мачту сломало. Закончим и пойдем дальше. Спешить нам надо, сам понимаешь». «Можете уже не торопиться. Нету больше форта Ли. Там сейчас только трупы валяются». Я коротко пересказал Демидову, что обнаружил на месте форта. И было видно, что он здорово расстроен. Вроде и не выдал ничем, но заметно. У него, я еще тогда в Вига заметил, когда взбешен, глаза темнеют. Демидов долго молчал, потом провел рукой по подбородку. «И где мне врача взять? До Линкольна мы на этом корыте будем месяц добираться». «До поселка вашего далеко?» «По нынешним меркам рядом. 200 км с небольшим. Ну, может, 300, не больше». «Если завтра утром выехать, то послезавтра утром можем быть на месте?» «Да, дороги здесь не очень. Так у вас врач есть?» «Врач есть. Но отправят его в такую даль или нет, извини, это не мне решать. У меня, как понимаешь, начальство есть». «А сам-то, Нардин, что думаешь?» «Скажу честно, я допил чай и аккуратно поставил кружку на песок. Я бы своими людьми не рисковал».